Глава 16. Рейн. Как только я появился в кабинете Томаса с папкой в руках и увидел его сосредоточенное лицо, моя решимость поколебалась, ведь попросить его о помощи означало сознаться в своей болезни и раскрыть свой позорный секрет. Но у меня не было иного выхода. Мне жизненно необходимы были его связи, его ищейки и его архивы. В своем синем мундире полицейского, с собранными в хвост седыми волосами и аккуратно постриженными усами, Томас выглядел очень деловым. «Рейн?» На изрезанном морщинами лице дяди появилась дружелюбная улыбка. «Какими судьбами?» «Принес улики против самого себя», — добавил он, кивнув на черную папку в моих руках. «Пришел сдаваться». Я усмехнулся и, закрыв дверь, молча подошел к его письменному столу и плюхнулся в кресло. Томас был лучшим стихийным магом из всех, кого я знал, а еще он был старшим братом моей матери. Правда, у них с мамой были разные отцы. Об этом, разумеется, знали только члены семьи. Для всего общества это оставалось тайной, хотя слухи ходили до сих пор. А все из-за повышенной любвеобильности моей бабки, которую ее родители выдали замуж за старика. Она, как и полагается, сперва родила ему наследника, а потом пустилась во все тяжкие. Поговаривали, что у нее были толпы молодых любовников, а когда ее супруг уже находился одной ногой в могиле, она еще и умудрилась забеременеть мамой, разумеется, уже не от мужа. Несмотря на слухи, в то время гулявшие по столице, в конце концов все стали называть это настоящим чудом. Особенно после того, как мой бедный дед, узнав о второй беременности жены, к которой он не имел абсолютно никакого отношения, скоропостижно скончался. Общество, любящее романтизировать даже самые мерзкие поступки, утверждала, что старик отдал последние силы и жизнь, чтобы подарить миру нового человека и оставить после себя память. Даже то, что мама родилась ледяным драконом, а не как бабка огненным и не как дед стихийным магом, никого не смутило. Все начали кричать о спящих генах и прочем, а все потому, что наша семья была очень богата. Как ни крути, а деньги решают в этом мире все. Они и монстра могут превратить в настоящего добряка в глазах людей. «Я слушаю, Рейн. Зачем пожаловал?» — протянул дядя, откинувшись на спинку стула. «Что-то ты зачастил к нам». «С Томасом нас скорее связывали теплые дружеские отношения, чем холодно-родственные. Он часто потешался надо мной, твердя, что характером я пошел в нашу легендарную бабку, которая в свое время поставила на уши всю столицу. «Мне нужна твоя помощь», — я положил перед ним папку. «Я не хотел тебя в это впутывать, но Алекс упорхнул из города, а мне нужны некоторые сведения». Томас молча подтянул к себе папку. Стоило ему увидеть лежащие в ней детские портреты, как он быстро захлопнул ее и недовольно уставился на меня. «Ты спятил, Рейн? Какого черта ты собираешь информацию об этих детях?» В его голубых глазах вспыхнул гнев. «Я хочу их найти». «Отставить!» — рявкнул Томас, даже не позволив мне договорить. «Я понимаю, что титул развращает, мать мою, магию, но не до такой же степени». «Мерзкий ты дракон! Совсем, что ли, с катушек слетел? Так я тебя на пару годков за решетку упрячу, чтобы мозги на место встали!» Я шумно вздохнул и рассмеялся. В этот момент я вспомнил, почему предпочитал иметь дело с хладнокровным Алексом, а не со вспыльчивым Томасом, у которого травм, связанных с трудной работой, больше, чем волос на моей голове. «Как же нехорошо ты обо мне думаешь, дядя!» «А что мне думать? Ты в последнее время совсем с головой не дружишь. Кто выцарапал ругательные слова на мосту у центральной площади?» «Не знаю». «Да что ты говоришь?» — фыркнул саркастически Томас. «Вот только вчера там видели дракона, очень похожего на твоего. А одна из женщин утверждает, что перед тем, как покинуть место преступления, Дракон на несколько секунд обратился в голову темноволосого мужчину. «Не ты ли это был?» «Нет». Я уставился в гладкую столешницу, чувствуя, как медленно краснею. Об этом вчерашнем набеге на мост я предпочитал не вспоминать. «Тогда какого черта там красуется надпись? Лоррейн — шлюха!» — взревел Томас. «Выцарапанная драконьим когтем. Это же имя твоей невесты. Будь ты неладен, Рейн!» Я подавил улыбку, мысленно понадеявшись, что Лори никогда об этом не узнает. Обычно маги быстро приводят улицы в порядок. Неужели до сих пор не убрали эту постыдную надпись? «Послушай», — начал я, — «скажи спасибо, что ты сейчас не за решеткой». Томас окончательно взорвался и вскочил на ноги. «Что с тобой происходит? Что ты творишь? За 2 недели пребывания в столице ты умудрился прославиться так, что от тебя скоро начнет шарахаться все общество». «Томас, послушай, Рейн, едь назад, в загородное поместье, не искушай судьбу». «Не могу», — выдохнул я. «Я серьезно болен, и если не вылечусь, то мне конец». Томас замолчал, замер, глядя на меня испуганно, медленно опустился в свое кресло, продолжая смотреть мне в глаза. «Чем болен?» — его голос дрогнул. На секунду мне показалось, что он страшится услышать мой ответ. «Дракон, моя ипостась от меня отделилась и...» «Твою мать!» Томас ударил ладонью по столу и, протянув обреченное «ммм», уперся лбом в холодную столешницу. «Только не это!» Такая реакция меня, мягко говоря, выгнала в легкий ступор. Я с удивлением и с некой надеждой уставился на дядю. «Ты что-то об этом знаешь?» Томас ответил не сразу, с минуту он бормотал что-то себе под нос, кого-то тихо проклинал и ругал всех и вся. «Томас?» «Знаю, Рейн. Скажи спасибо твоей бабушке. Из всех драконов столицы она выбрала себе в любовнике бракованного идиота». «Что?» Я подался вперед, понимая, что сейчас откроются новые тайны нашей семьи. Томас выглядел подавленным. Он встал из-за стола и неспешно двинулся к графину с водой. Плеснул в стакан воды и осушил его залпом, пока я не отводил от него взгляда, ожидая ответа. «К такому выводу я пришел сам», — продолжил он. «После...» Томас оборвался на полуслове и снова потянулся к графину. «После того, как погибла мама», — догадался я. «Да?» «Тогда я не поверил в этот несчастный случай. Ведь Алисия была ледяным драконом, и ее тело восстанавливалось очень быстро. Я сгорал от нетерпения. Неужели я сейчас узнаю ответы на вопросы, которые мучили меня столько лет?» «Тогда я начал собственное расследование. Томас ходил по кабинету и совсем не смотрел мне в глаза. Я опросил слуг и узнал о ссоре Алисии с мужем, произошедшей незадолго до этого несчастного случая. Поэтому главным подозреваемым сразу же стал твой отец. В моей голове проносились ужасные картинки той ночи. Боли и отчаяние отца, его слезы и крики. Он словно сам умер в тот момент. Нет, он не смог бы причинить маме вред. Папа слишком ее любил». «Это не он», — объявил с уверенностью. «Я знаю, но на тот момент все выглядело иначе». Томас взглянул на меня виновато и легонько усмехнулся. «Мы поговорили с твоим отцом». «Ну как поговорили? Подрались. Он рассказал мне, что причиной ссоры стало то, что Алисия не сообщила мужу о своем недуге, который мучил ее несколько лет. Более того, она отрицала его существование до последнего». «Каком недуге?» У меня в горле встал ком. Томас вернулся в свое кресло, деловито сложил руки перед собой и, глядя мне в глаза, произнес: «Тот самый, Рейн, у твоей матери был тот же недуг, что и у тебя». «Какого черта вы все молчали столько лет? Теперь пришла моя очередь взрываться, все встало на свои места». «Вот почему мама так нелепо погибла. Ее дракон спал так же, как в эту минуту спит мой. Вероятно, она пила какие-то настойки. «Успокойся, Рейн», — потребовал Томас. «Я сейчас все тебе расскажу. Тогда твой отец был не совсем уверен в своем заключении». «Мама что-то пила, чтобы успокоить дракона?» «Да, какие-то настойки из трав». «Какие? Что в них содержалось?» «Мята, лаванда, женьшень». «Да чтоб вас! Неужели каждый дракон реагирует по-разному? Мама успокаивала свою ипостась при помощи лаванды, а я, наоборот, не могу с ней совладать. Неужели мне только проклятая ромашка помогает? Почему-то в этот момент захотелось заглянуть в гости к Зельевару Лори, который смотрит на нее, как кот на сметану. Видно, что она действительно симпатична парню. И это очень мне не нравилось. Но больше помощи с приручением дракона мне неоткуда было ждать». «Но в тот день, отправляясь на бал, — продолжал Томас, — она, вероятно, забыла их выпить. Твой отец рассказал, что на балу Алисия вела себя странно, разговаривала сама с собой, потом щипала за зад мужчин и пыталась пробраться к королю, который явился на бал с невестой. Алисию словно подменили. Она вела себя как девица из публичного дома». Я взъерошил волосы, пытаясь переварить информацию. Пытался вспомнить странности в поведении мамы и... не мог. А вот ее резкие исчезновения посреди дня действительно часто случались. Она могла покинуть нас прямо за обедом, во время игры или учебных занятий. «Твой отец едва ли не с боем забрал ее с того бала и привез домой». Потребовал от Алисии ответа, но она отнекивалась. А потом закрылась в ванной. Ну а дальше, ты знаешь, только ее нелепая смерть подтвердила предположение. «Почему она не обратилась к королевскому целителю? Он ведь тогда был еще жив», — полюбопытствовал я. «Скорее всего, боялась позора, ведь тогда о ее болезни узнала бы вся столица. Ты же сам знаешь, о том, что происходит при дворе, знают все». «Да и я думаю, она страшилась признаться в этом твоему отцу, решив, что он откажется от нее, имея на это полное право. Ведь о любых болезнях в роду надо сообщать до вступления в брак для рождения здоровых наследников. А она, получается, утаила эту тайну. Я почему-то уверен, что Алисия знала о возможности такой болезни. Она неоднократно спрашивала меня еще в детстве, не откажусь ли я от нее, если она серьезно заболеет. Тогда мне этот вопрос показался странным, а сейчас он выглядит как предупреждение». «Что ж, выходит, что один из наследников все же получился бракованным». «Этого ваш отец и боялся. Именно поэтому он отправил вас в загородное поместье, а сам отправился ко двору, завел там дружбу с королевским целителем, чтобы разузнать побольше об этой болезни. Тогда целитель заверил, что для страха нет причин, мол, такие болезни не всегда передаются детям, что это дело случая и что болезнь действительно очень редкая. Но ваш отец все равно переживал. Все ждал, когда проявятся первые признаки. Даже остался при дворе, но не ради королевских вечеров, а ради целителя, чтобы иметь возможность, в случае чего, вылечить вас тайно. Он не желал, чтобы на тебе и Алексе было клеймо бракованных драконов, в сторону которых потом не посмотрит ни одна уважающая себя девушка». «Что-то в его планах пошло не так», — протянул задумчиво. «Моя болезнь проявилась совсем недавно. А почему ты молчал, Томас? Почему ничего мне не рассказывал?» «Но это было несколько причин. Целитель сказал, что первые признаки этой болезни начинаются еще в подростковом возрасте. У тебя и Алекса ничего подобного не было. Поэтому твой отец взял с меня слово, что я никому не расскажу эту тайну, даже вам. Он боялся, что слух об испорченных генах семьи Монтеро просочится в общество, и вы станете изгоями. Вот я и молчал». «То есть то, что я уже 2 недели вытворяю в столице, не натолкнуло тебя на мысль, что со мной что-то не так?» — протянул саркастично. «Ну, Рейн, ты всегда был неугомонным. Помнится мне, 5 лет назад, Когда ты приезжал в столицу на летний сезон, ты едва не сжег бордель, проспал всю ночь пьяный в клумбе на центральной площади, наспоро искупался голышом в реке, проходящей у рынка. Скажешь, тогда тоже был виноват дракон. Я прокашлялся, вспомнив о временах бурной молодости. Алекс только закончил с отличием академию, и мы отмечали его приезд. Очень бурно отмечали. Именно тогда мы впервые и загремели в отдел Томаса. Дядя отчитал нас за пьяные выходки, пристыдил меня, что я не веду себя, как подобает графу, а Алекса назвал шалопаем, из которого ничего не выйдет. После предложения срочно нас женить, я одумался и вернулся в свое поместье, чтобы начать вести дело, а Алекс изъявил желание строить карьеру. «Ты, между прочим, мог бы мне и сам сознаться, Рейн», — протянул обвиняющий Томас и схватился за папку. Стыдно было сказать, что я рискую загреметь в сумасшедший дом и стать позором рода. «Ты и без своей болезни с этим неплохо справлялся». Губы Томаса растянулись в издевательской усмешке. «Что там, приют Вархалда, говоришь? Тот приют для магически одаренных, откуда пропадали дети?» «Да, я подробно рассказал дяде всю информацию, которую нам удалось раздобыть с Алексом касательно последнего ребенка из рода королевских целителей. Томас внимательно слушал, одновременно с этим просматривая детские портреты. Я уточнил, что один из портретов принадлежит Лоре, но у нее нет никакой магии. Дядя, как и я, выдвинул предположение, что магию могли украсть. Мол, в те года на улицах часто пропадали магически одаренные дети». А потом их находили в разных частях королевства в беспамятстве. Приют Вархалда находился в 2 днях пути от столицы, и мне стало интересно, Лори подбросили в этот город, или же она добралась сюда сама, и ее магию украли уже здесь? Я поведал Томасу и о ее кошмарах, надеясь, что они могут стать для нас зацепкой и навести на след похитителя магии. Рассказал Томасу даже о том, что женился на Лоррейн. Правда, не стал утаивать, что мой брак с Лори фиктивный и был продиктован желанием спасти ее от цепких лап Ульрика. «Бедная девушка», — потешался Томас, — «она еще не понимает, что за супруг ей достался». «Лори вполне справляется с моей болезнью», — парировал я с улыбкой. «Я не о болезни, а о тебе, Рейн. Я знаю, на что ты способен. Сейчас я веду себя вполне прилично, так, как подобает графу. Мы с Лори отлично ладим». «Именно поэтому на мосту рядом с ее именем красуется такой комплимент». «Это был дракон». «А вот и чистосердечное признание», — рассмеялся Томас, гордясь тем, как умело меня подловил. «Выбирай, сутки за решеткой или денежное наказание». Я громко рассмеялся. «Ты шутишь? Я же объяснил, что это не я». «А дракон чей?» «Ладно, я понимаю, куда ты клонишь. Сколько?» «На выходе заплатишь в отдел штрафов 15 серебряных. Это оплата магам, которые будут приводить в порядок мост». «Хорошо. Только прошу, уберите эту надпись побыстрее». «И по поводу Ульрика Донга. Вчера вечером он забрал свое заявление», — вдруг серьезно объявил Томас. «Но что-то мне не понравился его настрой. Держи ухо востро. Мне кажется, тебя ждут веселые деньки». «Они у меня и без Ульрика не скучные». Я поднялся из-за стола и медленно двинулся в сторону двери. «Сколько времени тебе потребуется, чтобы найти хоть кого-нибудь из сирот, Томас?» «Как только я что-нибудь узнаю, то пришлю тебе записку». «Но сильно не обольщайся, Рейн. Я, конечно, не хочу тебя расстраивать, но если бы ребенок с магией целителя действительно существовал, то об этом уже знали бы при дворе. Такая редкая магия не может пройти мимо тайной канцелярии». Я вцепился в ручку двери и обернулся. «Он существует, Томас. Его необходимо найти». «Он, может быть, и существует, а вот его магия...» Я вышел в коридор, так и не ответив на вопрос дяди. Мне не хотелось признавать, что я проиграл Лори спор. При мысли о том, какой триумф отразится на лице моей супруги, я улыбнулся. Почему-то в ее компании мне было очень уютно. Не надо было примерять на себя маску графа. Мне казалось, что если я буду с ней самим собой, то у меня будет гораздо больше шансов ее завоевать. Да и к тому же, так она сможет узнать меня настоящего, тем более теперь, с появлением новой информации, Лори никуда от меня не денется. Ей необходимо получить ответы на свои вопросы. А сделать это она сможет, только если мы вместе доведем дело до конца. Я шел домой, думая о Лори и о том, что узнал от Томаса. Понимал, что мне придется открыть супруге свою семейную тайну. Ведь сейчас мы в одной лодке и ничего не должны друг от друга утаивать, особенно то, что относится к делу. «Ларс!» — крикнул я, стоило мне войти в дом. «Слушаю, ваше сиятельство!» Мой верный слуга появился на лестнице мгновенно. «Ромашки?» «Хватит пока, я и так сильно очеловечился», — усмехнулся, чувствуя непривычную усталость. «Позови, пожалуйста, Лори, скажи, что я жду ее в своем кабинете». «Так нет ее». Я остановился и устремил удивленный взгляд к лестнице. «Как нет? Куда же она делась?» «Отправилась к своему другу, Эдгару, кажется». «Сама?» «С тетушкой». Я резко развернулся и направился обратно к входной двери. «Значит, навестим этого зельевара сегодня». Но у двери я резко остановился. «А куда идти-то?» «Слушай, Ларс...» Я обернулся и посмотрел на растерянного дворецкого. «А ты случайно не знаешь, куда именно они пошли? Адрес?» «Знаю». Ларс назвал мне адрес. Я мысленно прочертил путь и громко выругался. Дорога шла прямо через мост у центральной площади.